Глава 8. Анита Вешнева. Что я делаю? Я принимаю душ в доме собственного босса, а впереди у нас с ним... Ох, а мы ведь даже на «ты» не перешли. Значит, босс считает, что это нам не нужно. Он начальник, а я его подчиненная. А еще мы оба решили стать родителями. Я уже моюсь неприлично долго, и нужно выходить. Новенький халат дожидается меня на крючке. Я рада, что мне не пришлось натягивать на себя свое уже ношенное белье. Свои вещи я аккуратно убираю на полку. Набираю в грудь побольше воздуха и выхожу. Верхнее освещение босс уже отключил. Его уютная спальня становится еще более уютной, с теплым освещением от прикроватных ночников. Льется легкая, ненавязчивая музыка. Босс встает с кровати и подается ко мне. Я стою, замерев, точно змея перед заклинателем. Захар Андреевич возвышается надо мной на целую голову, а может, еще выше. Я едва достигаю его татуировки. Никогда не думала, что под белоснежной рубашкой и пиджаком босса скрывается изображение дракона. Но точно, босс как тот самый дракон из сказок. Похитил девушку, чтобы ее съесть. От босса пышет жаром, а еще очень приятно пахнет мужским гелем для душа. Я же умылась и неловко чувствую себя без косметики и вообще полностью обнажена под своим халатом. Я так уязвима перед ним сейчас, что меня трясет от страха. Но босс вскидывает руку и нежно, едва касаясь, проводит своим пальцем по моей щеке. «Ты такая красивая!» — хрипло рычит Захар. «А у меня...» От его рыка и прикосновения мурашки бегут, и сладко сжимается низ живота. Жаркая волна пронизывает все мое тело. Не успеваю ничего ответить, как босс склоняется ко мне и целует. «Нет, нет!» — отбиваюсь я в ужасе. «Что случилось?» — удивленно смотрит на меня босс. «Давайте сразу к делу!» — выпаливаю я, стараясь унять дыхание. «Без поцелуев!» Брови босса взлетают вверх. «Вам не понравилось, как я целуюсь?» С досадой спрашивает он. «Нет, то есть... Да, то есть... Вы мой босс. Нам нельзя целоваться!» Глупо поясняю я. «Да...» Протягивает босс. «И кто же нам запретит?» «Деловой этикет!» Выставляю я вперед руки. «Захар Андреевич, пожалуйста, давайте сразу к делу». «А вы горячая штучка, Анита Алексеевна», — усмехается босс. «Ну, хорошо, к делу, так к делу». Он подхватывает меня и, пока я не очнулась, несет к кровати. В нетерпение опускает, нависает сверху. Нас разделяет только махровая ткань. Под ней мы абсолютно... обнажены. И я прекрасно чувствую огромное желание босса.